Глава 20. Зачем нужны друзья? Лекси поняла, что что-то не так, как только увидела подходящих к костру батончика и мисс Купер. Лекси пихнула локтем сначала Сэнди, затем Бекки и кивнула в сторону вновь пришедших. Был почти час ночи, и девочки не могли дождаться, когда все закончится, боясь, что кто-нибудь заметит отсутствие Сэм и Элли. Две сотрудницы лагеря направились в их сторону, и три подруги невольно прижались друг к другу. Почти все отдыхающие уже разбрелись по своим домикам. Лекси оглянулась в надежде, что кто-то другой привлек внимание директора. «Девочки, пожалуйста, пойдемте со мной!» — скомандовала мисс Купер и слегка сбавила шаг, не давая им шанса ослушаться. Мысленно застонав, Лекси поспешила за ней, таща за собой Сэнди и Бекки. Они со страхом переглянулись, но благоразумно молчали. Когда они зашли в домик Навахо, мисс Купер сказала им присесть и пристально посмотрела каждой девочке в глаза. «У меня к вам очень серьезный вопрос, и я надеюсь на честный ответ». Дождавшись, когда девочки кивнут, она продолжила. «Нам стало известно, что Сэм и Элли, оправдывая свою репутацию трудных подростков, решили сбежать из лагеря «Шепчущие сосны». Она показала им записку, якобы оставленную Сэм и Элли. Трем подругам даже не пришлось притворяться. На их лицах отразилось искреннее недоумение. «Мне нужно знать», — сказала мисс Купер, — «что они говорили перед тем, как покинули вас этим вечером? Вы знали, что они замышляли?» «Нет», — немедленно воскликнула Лекси. Она попыталась прочесть записку, но смогла разобрать лишь имена Сэм и Элли в самом низу. «Сэм сказала, что они устали и пойдут спать. Я так поняла, после всего, ну, что произошло, они не очень горели желанием с нами общаться». Не то чтобы это было ложью. Сэм действительно сказала всем, что они устали. «Ну и слава богу», — возвестила Сэнди, и все удивленно на нее посмотрели. «Нет, серьезно», — продолжила она, заметив их взгляды. «От них были одни сплошные неприятности. Сначала из-за них на нас едва не напали еноты, затем они засорили туалеты, и нам пришлось ходить в туалетные комнаты аж у самого бассейна. Сэм не способна следовать ни одному простейшему правилу. Она едва нас всех не убила во время экскурсии. Вот увидите, я все расскажу папе». Лекси едва ей не поверила, но затем увидела довольное выражение на лице мисс Купер и сообразила, что Сэнди была намного умнее, чем казалось. «Ну да, они так себе девчонки, но я все же надеюсь, что с ними все в порядке. Вы их ищете?» — спросила Лекси вожатую, которая все это время вела себя очень тихо. Девушка покосилась на директора, после чего без сил плюхнулась на свою кровать. «Мы отправили рейнджера их искать. Но до утра у нас связаны руки. Ночью в лесу слишком опасно». «То есть вы просто оставите их там на ночь?» — ужаснулась Бекки с заблестевшими от слез глазами. «А вдруг они ранены?» «Прекрати истерику!» — отрезала мисс Купер с чрезмерной горячностью. «Они сами поставили себя в такое положение. Наверняка где-то прячутся, и с ними все в полном порядке. Не сомневаюсь, что мы увидим их утром, когда проголодаются». Развернувшись, она что-то шепнула батончику и удалилась, громко хлопнув за собой дверью. «Все, девочки, пора спать». Уставшая вожатая даже не стала вставать, просто скинула обувь и легла. «Обещаю, если они к утру не вернутся, мы отправимся их искать». Закрыв глаза, она зевнула. Поглядывая друг на друга, Лекси, Сэнди и Бекки выждали несколько томительных минут, пока со стороны батончика не донеслось ритмичное похрапывание. Прокравшись к выключателю, Лекси погасила свет и села на корточки перед подругами. «Что-то явно пошло не так», — с круглыми от страха глазами прошептала она. «Мы должны позвать на помощь», — сказала Бекки. «Здесь где-то должен быть телефон». «В кабинете мисс Купер точно есть один», — подтвердила Лекси. «Но нужно знать код, чтобы дозвониться. Тут какая-то жутко древняя система». «А если набрать 911?» — спросила Бекки. «Для него же не нужен код, правильно?» «Не знаю», — неуверенно протянула Лекси. «Но можно попробовать. Погодите», — вспомнила она кое-что. «У нее есть компьютер, и я точно знаю, что к нему подключен интернет. Я сама видела». «Я могу написать письмо папе», — предложила Сэнди. «Он мне поверит». Лекси и Бекки недоверчиво на нее посмотрели. Сэнди шумно вздохнула. «Я говорила не всерьез и давно подозревала батончика». В ответ на их вопрошающие взгляды она пояснила. «В отличие от вас, я знала, что это не я подложила еду в сумке Сэм и Элли. А когда я уходила из домика тем утром, здесь оставался только один человек». Все три девочки сердито посмотрели на спящую вожатую, которая вообще-то должна была служить им примером. «Она все это время работала на них», — ахнула Бекки, расстроенная, что никто не догадался об этом раньше. «Идемте», — позвала Лекси и осторожно направилась к двери, следя за тем, чтобы ни одна половица не заскрипела. Выйдя на крыльцо, они прислушались. Убедившись, что храп не смолк, подружки поспешили в лес. «Как думаете, что с ними сделали?» Нарушила тишину Бекки, озвучив страх всех подруг. Остановившись на безопасном расстоянии от тропы, девочки встали в плотный кружок, касаясь друг друга плечами. «Не думаю, что мисс Купер настолько глупа, чтобы серьезно им навредить», — заверила их Лекси. «Поэтому она говорит всем, будто они убежали. Видимо, она поймала их, когда они подслушивали. Готова спорить, Сэм и Элли узнали что-то важное, и мисс Купер хочет выставить их в неприглядном свете, чтобы им никто не поверил. Но нам нельзя просто надеяться на лучшее. Они где-то там, в лесу, и мы должны им помочь». «Согласна», — кивнула Сэнди. «Только задумайтесь, если бы они на самом деле убежали, разве директор не должна была позвонить в полицию и организовать поисковую команду? Нет, она явно что-то скрывает». Девочки старательно отгоняли тревожные мысли. Но это им сложно давалось. Их подруги сейчас были совсем одни где-то в темном горном лесу. Вдруг подул легкий ветерок, зашелестев сухими иголками. Лекси слегка наклонила голову и подняла руку, призывая девочек прислушаться. И точно! Звук, похожий на шепчущие голоса, спустился с сосновых верхушек и обнял их, будто наполняя ночь призрачными разговорами. Лекси посмотрела на стволы вокруг и, заметив знакомую табличку, показала на нее девочкам. Они стояли прямо под деревом мистера Пайна. Это придало им храбрости, и они заторопились через лес к домику администрации. Подруги как раз пробирались позади него, когда из открытого окна вдруг донесся знакомый голос. «Вот, возьми эту папку». Девочки инстинктивно пригнулись. «И что мне с этим делать?» — спросил Зорро свою тетю. «Я не могу забрать ее. Папа убьет меня, если узнает, чем мы занимались». Судя по голосу, он был не очень доволен сложившейся ситуацией. «Тогда избавься от нее», — отозвалась мисс Купер. «Этой папки не должно быть на территории лагеря. Я не могу рисковать и просто выкинуть ее в нашу помойку. Я бы бросила ее в костер, но около него еще сидят несколько ребят и вожатых. Еще не хватало, чтобы меня в чем-то заподозрили». Разговор стал тише, мисс Купер и Зора перешли в переднюю часть офиса. Открылась и вновь закрылась дверь. Еще через пару минут грузовик взревел и уехал. Девочки различили силуэт директора, направляющийся в сторону ее личного домика. Дождавшись, когда она уйдет, Сэнди прокралась к двери, но она оказалась закрытой. Оставался один вариант — открытое окно. После недолгого спора Лекси встала на спину Бекки и подтянулась, после чего помогла залезть Сэнди, а затем они вдвоем подняли Бекки. Та первым делом бросилась к телефону, но, набрав 911, она с огорчением услышала в ответ лишь странное биканье. «Похоже, вся надежда на компьютер», — сказала Бекки. Сэнди уже села за стол и нажимала на кнопки, чтобы разбудить спящий монитор. «Он спрашивает пароль», — растерялась она. «Попробуй зайти как гость», — посоветовала Бекки, встав рядом с ней. Сэнди нажала пару клавиш, возвращаясь на главный экран, который отбрасывал на лица подруг голубой отсвет. «Есть!» — закричала Сэнди и тут же зажала рот ладонью. Она быстро вошла в свою почту и начала с огромной скоростью набирать письмо папе. Описав все произошедшее, она объяснила, что две ее подруги находятся в смертельной опасности, и ей нужна его помощь. Попросив папу выехать, как только он получит сообщение, она добавила в конце, что причиной всему могло быть его желание купить лагерь. Сэнди предложила Лекси и Бекки прочитать письмо. «Если папа решит, что его действия могли навредить кому-то, он точно приедет. пояснила она. Лекси и Бекки скрестили пальцы в надежде, что этого окажется достаточно, и Сэнди кликнула мышкой на кнопку «Отправить».